Воля железа. Он не мог погибнуть. В тоне Медузона была нотка сомнения, из-за чего Сантар стиснул зубы. «Предательский удар», — пробормотал Десаан. Они все были страшно уязвимы в долине, но он тут же отверг замечание. «Горгона нельзя убить», — заявил он более громко. «Ни один вероломный клинок труса даже не смог пробить его кожу. Это невозможно». «Тогда где он?» — спросил Медузон. Хотя пустынная долина вернулась к своему естественному облику, в ней по-прежнему было полно расщелин, скал и разбросанных валунов. Даже беглая оценка давала больше 2 дюжин возможных участков, где примарх мог столкнуться с вероломством врага. Десаан понял, что не может ответить. Сантар проследил за его взглядом и включил радиоканал. Несомненно, ничто такое обычное, как ловушка, не могло убить Горгона. «Железнотелый!» Руман был все еще на линии хребта, медленно направляя свои дивизионы тяжелой поддержки к впадине, наблюдать за которой больше не было необходимости. «Ничего не видно, первый капитан, и я не могу прицелиться в ваших призрачных врагов», — добавил уныло. «И сейчас?» — спросил Сантар, когда остальные офицеры собрались вокруг него. «Огромная золотая равнина, но нет следов нашего примарха или его смерти». Сантар отключил связь, его лицо походило на отшлифованное железо. «Лорда Мануса нельзя убить», — заявил он, взглянув на Десаана. «Но я не брошу его. Если эльдары добрались до него, если каким-то образом поймали в ловушку, тогда мне жаль этих глупцов. Они схватили расплавленный клинок голыми руками и сгорят из-за этого». Его сердитый взгляд нашел Медузона. «Капитан, командуй батальонами. Направь их к местонахождению последнего узла и подтверди его наличие. Я останусь с 50 воинами, чтобы начать поиск нашего повелителя». «Мы все еще можем объединиться, подождать армию и направить их на поиски», — сказал Медузон. Сантар был настойчив. «Нет. Если они доберутся до нас, тогда я использую их соответственно. В противном случае я хочу следовать приказам лорда Мануса и найти узел». Кивнув, Медузон отправился собирать легион, а Сантар подошел к своему товарищу и заместителю. «Дай мне 50 своих лучших воинов, приведи Таркана и его снайперов, а также Хенрикоса. Остальные пойдут с Медузоном под его командованием, пока я не вернусь. Понятно?» «Да, первый капитан». Десаан задержался. «Я что-то пропустил, брат-капитан?» — спросил Сантар. «Где он, Габриэль?» Пока остальные легионеры готовились, Сантар оглядел бесконечную пустыню. «Поблизости, надеюсь. А если нет, тогда я буду верить, что наш лорд сможет выбраться из любых передряг, которые с ним приключились. Ты должен сделать то же самое». «Дело в шторме, Габриэль. Мы сражались с чем-то неестественным. В песках есть невидимые враги. Мир вокруг нас меняется, Вакаал. Ты и я видели это. Некоторые вещи нужно оставлять в темноте. Я не предвкушаю их возвращения». Молчание Сантара намекало на его согласие. Мир, вся галактика менялись. Они чувствовали это, все легионы со Стартес чувствовали. Сантар размышлял, по этой или причине император вернулся на Терру, и что это значило для их будущего. Даже любимые сыновья императора не знали, и Габриэль видел, как сказывается на его собственном отце вызванная этим боль. Ожидая Десаана, который отправился собирать поисковый отряд, он прикоснулся к собственноручно сделанным выемкам на боевом доспехе и задумался над верой железных рук в бионику. Кто бы ни были эти враги, они знали сильные стороны легиона и как им противостоять. Плоть и железо были мощным сплавом, но как в каждом сплаве, чтобы добиться идеальной ковки, нужен верный баланс. В этот момент их металл выглядел дефектным. Возможно, Медузон был прав насчет объединения. Теперь это не имело значения. Они были растянуты, но победят. Это был путь железных рук. Перед ним стояли 50 легионеров, жаждущих действовать, и он встретил их пристальным взглядом. Кто-то или что-то захватило примарха. Сантару необходимо было знать, где и почему. И если он должен убить каждого ксеноса, прячущегося под камнями по этой пустыне, он это сделает. «Квадрант за квадрантом!» – прорычал он. «Не оставляйте ни камня, братья! Вы, личные преторианцы примарха, действуйте как он, найдите его!»